Эй, бездна меня подери, ты здесь! Юрау влетел в помещение, подхватил меня, закружил, подкинул вверх, поймал и, крепко обняв, прошептал. Я переживал. Неожиданно прозвучал ехидный вопрос Морфа. А ему, значит, можно трогать вашу невесту? Юр, не отпуская меня, удивленно обернулся, с недоумением посмотрел на Виара. «Офицер Найтес, ведите себя прилично!» Голос у магистра казался замороженным. Дроу, держа меня за плечи, отстранил от себя и спросил. «Слушай, Дэй, а ты чего здесь?» «Буду работать», — призналась я, уже не чувствуя прежнего воодушевления. «Не понял!» — возмущенно произнес Юрау. «То есть как это работать?» «Так!» — я смущенно пожала плечами. Дальше проснулся гном. «Лорд Тьер!» Юрао развернулся к магистру, демонстративно сложил руки на груди. «Это что получается? Это выходит, вы наняли де Юра в полном составе. Сразу должен заявить, я не согласен с условиями рабочего контракта. Нет, одно дело, если меня перевели из отделения ночной стражи Ордама к вам. Тут все понятно, и жалование сохраняется в прежнем объеме, плюс командировочные. Но если вы и партнера завербовали, тут уже совсем другие тарифы, лорд Тьер. И без контракта я и мой совладелец конторы частного сыска работать отказываемся. Дэй, подтверди». «Что подтвердить?» – шепотом спросила я. Абсолютно все присутствующие пребывали в ступоре. Молча глядя на Юрао, и в этой ситуации мой шепот расслышали все. А Дроу пояснил. «Подтверди, что ты отказываешься работать в условиях заключенного тобой договора». Хоть мне и было неудобно при всех выглядеть глупой, я все же спросила. «Юр, какого договора?» Дроу стремительно развернулся ко мне, вгляделся в мое растерянное лицо и взревел. «Дэй, ты что, согласилась работать без трудового договора?» И прозвучало это, как обвинение в убийстве. Пафос и осуждение были соответствующие. «Ты с ума сошла?» Продолжал бушевать никакой не Дроу, а гном, самый настоящий. «Как можно было согласиться работать без контракта? Дэя, ты бы еще за бесплатно на него работать взялась!» Я, уличенная в совершенном, просто, но основательно покраснела. «Что? Без денег?» Абсолютно правильно понял Юрау. «Дэй, ты меня убиваешь!» «Вообще без денег?» «Дэя!» Вконец растерянная я не придумала ничего лучше, чем спросить. «Ну, Юр, ну, да, я и не подумала об этом, и при условии перспективы работы в СБИ оплата как-то последняя, о чем думаешь?» «Да неужели?» Сарказм был налицо. «Я, между прочим, вытребовал себе оклад втрое больше от обычного, потому что я себя ценю, а ты? Ты вообще у меня гений сыска, между прочим. Да на тебя вся гномья община молится. Ты такие дела сходу раскрываешь, что Акена едва ядом не плюется, когда о тебе говорит. С гордостью, кстати, говорит. И после всего этого что я вижу?» «Что?» – раздраженно спросила я. «Да я б сказал!» – заорал Дроу. «Да я б так сказал! Тьма в бездне перевернулась бы! Дэя, я чему тебя учил, Дэя?» «Правильной финансовой политике?» – предположила я. «Ценить себя, Дэя!» – прорычал Дроу, а потом сокрушенно добавил. «И с кем я говорю вообще? На кого я трачу нервы, силы, время, в конце концов? Я ей, я для нее, я! А она влюбилась в этого!» Кивком головы было указано, в кого именно. «И все, прощай здравый смысл! Да здравствует позор на всю нашу контору! Дэя, да если гномы об этом узнают, ржать о нас всей общиной будут!» Но после такого душа моя не выдержала, и я спокойно и сдержанно, но срывающимся голосом заявила. «Между прочим, лорд-директор выплачивает мне стипендию, а так как на время расследования я освобождена от занятий, то это тоже можно считать служебной командировкой. Так что хватит давить на меня прописными истинами правильной финансовой политики. И знаешь что, Юрао?» «Что?» – переспросил он. Гном ты! Как есть гном, причем потомственный!» И разгневанная я отправилась к своему столу, села, ни на кого не глядя, открыла уже знакомый талмуд Тесме. Но Юрао, вместо того, чтобы устудиться, хоть немного, хмуро поинтересовался. «А командировочные?» Я простонала. «Дэй, командировочные на госслужбе! Это святое!» На это ответила не я, ответил магистр. «Офицер Найтес, после посещения банка поднимитесь на второй этаж. Кабинет 217. Мастер-счетовод. Гурока, я передам ему все полномочия по внесению изменений в ваш временный контракт». И вроде ничего сверхстрашного сказано не было. Амурф позволил себе заметить. «У-у-у, жаль парня!» Никак не отреагировав на слова Морфа, Риан представил мне последнего члена группы, продолжающего стоять у дверей. «Дэя, ты помнишь мастера-дознавателя Кейсара Олвен?» Я кивнула. Дроу, темноволосый, в отличие от Юрао, низко поклонился и сообщил. «Я имел честь наблюдать за работой леди». «И как?» Лениво поинтересовался чистокровный вампир, который, казалось, был наиболее негативно настроен в отношении меня. «Великолепный проклятийник!» — спокойно ответил Кейсар. «Действует четко, быстро, без сомнений, а главное, подметила то, что упустили мои спецы». Я смутилась окончательно и сделала вид, что погружена в увлекательное чтиво, потому что реагировать на комплименты я фактически и не умела. Но приятно было очень. «Да и я!» — позвал меня магистр. Вскинув голову, посмотрела на него, не сдержала улыбки, глядя в черные, чуть мерцающие глаза. «Твоя задача — ознакомиться с выводами группы, изучи детали!» Он указал на ту самую доску. «И в обязательном порядке тебе и Найтесу выяснить в императорском банке владельцев счета. Улан, выдашь им список счетов!» «Да, мой лорд!» Глухой ответ недовольного демона, а затем вопрос. «Мой лорд, я все же вынужден спросить. Вы уверены в данном решении? Лорд Найтес и ваша леди не владеют ментальной магией. Ваша леди вообще не владеет магией и...» «Улан!» Спокойно прервал его магистр. «Эта убойная парочка из моей леди и дроу с сомнительной генеалогией и предоставила первоначальный список счетов. Я понимаю, что вы привыкли действовать сработанной командой и не терпите посторонних. Я сам долгое время был против привлечения ценнейшей для меня девушки к данному расследованию. Однако было бы глупо отрицать находчивость, везучесть и великолепные результаты тандема де Юре. Приступайте к работе. Дея, Найтес, все возникающие по мере ознакомления с информацией вопросы к Улану. Всем темных». И магистр, улыбнувшись, растроганной его словами мне, развернулся и покинул помещение уполномоченной им же группы. Я осталась сидеть под всеобщими изучающими взглядами, и от этого настороженного внимания стало бы как-то не по себе, если бы не Юрао. «Дэя, как твой деловой партнер и второй настоящий друг в Ордаме, должен со всей ответственностью заявить. Ты за кого замуж собралась? Он же жмот, Дэя!» «Юр, хватит! Терпеть оскорбления. В свой адрес я могу, но терпеть их в отношении Риана нет». «Она еще возмущается!» Обиженно продолжил Юрао. «Нет, на комплименты Тьер щедр. Чего уж там, темный лорд, он и есть темный лорд». «Да, как и ты», подметила я. «Я другое дело. Я тебе вообще самое дорогое отдал, 50% нашего дела. А Тьер даже жалование зажал. И командировочные». И неизвестно, как долго бы это продолжалось, если бы не ехидное замечание Морфа. «Жалование следует еще заработать. О да, а пока мы наблюдаем прискорбный дележ шкуры неубитого оборотня. Прости, Лексан», — мрачно произнес Улан. «Извинения излишни», — ответил оборотень. «Я, как и вы, со скорбью наблюдаю за происходящим, надеясь лишь на милость бездны и благоразумие лорда Тьера. Ранее он неоднократно доказывал собственную правоту, и потому кредит доверия изряден, но... Что ж, время покажет». И мне стало как-то нехорошо и неуютно в этой абсолютной атмосфере неодобрения. Юрао, заметивший мое состояние, весело похлопал по плечу и тихо, так, чтобы только я услышала, прошептал. «Ничего, партнер, вспомни Радок и тех дневных стражей вместе с их матерым проклятийником. Умыла ты их красиво, и этих умоешь. Даже не расстраивайся!» Я взглянула на Юрао с его золотыми волосами, такими яркими на фоне сумрачного потолка, улыбнулась и, решив не развивать тему, спросила. «Что с этим банком?» Партнер сказал «Сейчас!» и направился к столу демона. Там, не спросив ни разрешения, ни позволения, схватил пачку листов, просмотрел, вытащил несколько листов и, вернувшись, разложил передо мной на столе. «Так, первый лист – это счета я видел в Злато-Серебро-Инвестбанке, да?» Я кивнула. «Откуда они у Тьера?» Вопрос с требовательными нотками. Я восстановила. Честно созналась, просматривая уже переписанные столбики цифр. «Когда ты успела?» – возмутился Юрао, придвигая стул и садясь рядом. «И как у тебя нервов хватило после всего случившегося?» «Две бессонные ночи. Я взяла второй список, в котором столбиков было поменьше, а некоторые номера оказались обведены черным. А это?» «Это уже спецы Тьера поработали. Оставили лишь те счета, по которым деньги переводились из столицы. То есть сузили круг подозреваемых. Кстати, Дэй...» И голос такой, вмиг ставший подозрительным. «А как много ты мне не рассказывала? Из того, что сама знаешь?» Мне показалось, что в помещении мгновенно стало очень тихо. Хотя тихо было и так, но теперь и вовсе. «Юр!» — отложив лист, уверенно посмотрела в его глаза. «Я не считаю себя вправе делиться информацией, которая касается лорда-директора. В остальном ты почти все знаешь». «Почти». Дроу подпер подбородок кулаком и, повторив интонации счастливчика, промурлыкал. «А что я не знаю?» При мысли о Наавире и царапке мне стало как-то не по себе. Все же пребывание в когтях свекромонстра вряд ли очень приятно. «Счастливчик в плену, кстати», – прошептала я. «Давно?» «С полчаса примерно». Разговор все так же шепотом. Риан его и царапку к леди Тьер отправил. «Жаль, я бы этого дракона блохастого приобщил к одному дельцу». Юр тяжело вздохнул. «Ладно, пошли в банк». Юр поднялся, я тоже. В этот момент в двери постучали. «Сегодня просто день открытий», – ехидно вставил Морф. «С каких пор охрана пропускает посетителей до этого уровня?» Демон, нахмурившись, подошел к двери, вышел узнать, что происходит. «Это потому, что сюда посторонних не допускают в принципе», – сообщил Юрао. «Видела, какая тут охрана?» «Нет». «А, ты же не маг», – протянул Юрао. «Пошли уже. Учитывая, как Тьер платит, с расследованием надо заканчивать. Это уже не работа, это благотворительность». Но тут дверь вновь открылась, вошел Улан и, чуть кривя губы, объявил. «Леди Де Юриате просят подняться на второй этаж, в кабинет леди Тьер по срочному и неотложному делу». Я медленно села обратно на стул. Идти никуда не хотелось. Юр, заметивший мою растерянность, задал неожиданный вопрос. «А курьер, передавший сообщение, уже ушел?» «Курьер?» – издевательски вопросил демон. «Юноша, вы, вероятно, не осознаете, где находитесь и какой уровень допуска вам выдали. Сюда не спускаются курьеры. Уровень полностью изолирован от любого магического вмешательства. В СБИ из высших лордов допускаются всего четверо, включая императора». Офицер Найтес выслушал отповедь с подчеркнутым вниманием, после чего спокойно повторил вопрос. «Так этот, который не курьер, уже ушел?» «Да», — ледяным тоном ответил демон. На этом Дроу утратил к нему интерес. «И уже мне. Все, пошли». «В банк?» — уточнила я. «Естественно. На крайний случай сообщим, что нам приказ леди Тьер забыли передать. И вообще, лорды народ темный, кто его поймет? Передал он или не передал? Пошли, говорю». Я поднялась, и мы пошли. На пороге, открыв мне дверь, Юрао возвестил. Всем темных! Скоро будем!» На пороге я обернулась. Да, тут определенно никто не был знаком с гномами, имеющими темное эльфийское происхождение.